«Ладно, чего тянуть, пошли», и я встал, хватая со стула пиджак. На столе стояла бутылка виски, я посмотрел на нее, затем решительно взял, набрал виски в рот, тщательно прополоскал и сплюнул в стакан. Подвыпившие гости обычно не очень хорошие игроки, Мамбов внимательно следил за моими действиями, и это тоже, и потом, мы кутить изволим, а какой же кутеж без этого, и я щелкнул по бутылке, подумав, плеснул немного виски на руки и провел ими по черной рубашке, пока мы дойдем до места, пятна высохнут, а вот запах останется, пойду мокрый возьму, надо же мне что-то ставить, я буду тебя ждать в экипаже. Кивнул Мамбов, выходя за дверь, я же пошел в свой номер. Маша стояла у стола и смотрела на мокрый в открытой коробке. «Женя, я могу узнать, что происходит?» Тихо спросила она. «Да, я в очень сжатой форме рассказал ей, во что вылилось банальное задание, с которым бы справились не только курсанты спецкурса, а простые студенты Академии изящных искусств. Скрывать не было причины». Тем более, что Дроздов все знал. «Я могу вам помочь?» Она подняла на меня встревоженный взгляд. «И чем ты можешь помочь?» Я оценивающе посмотрел на нее. «Какой полноценный кутеж без веселой и слегка развратной дамочки!» Она улыбнулась. «Здесь мало кто знает, что мы женаты. Да и меня мало кто видел. Я то на дежурстве, то отсыпаюсь после него. Хм!» Я задумчиво смерил ее пристальным взглядом. «Женя!» Кутилу с такой дамочкой никто не будет воспринимать всерьез. К тому же, я смогу часть внимания отвлечь на себя. Она умоляюще посмотрела на меня. Я не знаю, насколько это правда, но во всех романах про игроков делают именно так. Маш, ты все правильно говоришь, я вздохнул. Проблема в том, что ты не похожа на женщину не слишком тяжелого поведения. Фактура не та. Чтобы не вызвать подозрений, Женина для отвлечения внимания должна быть похожа на Жужу. «В идеале, конечно, ты плохо меня знаешь», – пробормотала Маша. «Дай мне 10 минут, всего 10 минут, и тогда можешь выдать окончательное решение». «Ну, хорошо, наконец, я принял решение, у тебя 10 минут». Она кивнула и метнулась к шкафу, что-то оттуда вытащила и понеслась в ванную. Я тем временем отбирал мокры, которые ни за что не поставлю на кон. Спустя 10 минут, дверь ванной открылась, и я посмотрел на вышедшую ко мне Машу. Пару раз моргнув, нащупал за спиной стул и опустился на него, в то время, как яркая, безумно сексуальная женщина приблизилась ко мне, томно улыбаясь. «А-а-а», протянул я, и принялся откашливаться. «Я все могу понять, макияж, платье. Кстати, ты сама такие интригующие разрезы сделала?» Маша неопределенно повела обнаженными плечами и спрятала ножницы, которые держала в руке за спину. «Это все можно понять, но, Маша...» Ты как грудь умудрилась увеличить, мои глаза сами собой скосились в вырез сногсшибательного платья. Я художник, черт подери, я рисовал ее обнаженной. У нее никогда не было таких, такой груди. У женщин есть свои маленькие секреты, милый. Она широко улыбнулась, а я уже не мог отвести взгляда от ее губ. Нам не пора, пора, встрепенувшись, я поднялся и принялся судорожно одеваться. Смахнув отобранные мокры в мешочек, я сунул этот мешочек в чемодан, а коробка как раз влезла во внутренний карман куртки. Хоть сейчас мне очень пригодилось бы мое фронтоватое пальто, но, чего нет, того нет, к сожалению. На плечи Маши легла накидка из паутинного шелка, подбитая мягчайшим пухом какой-то твари второго уровня. Название этой твари я не выговорю, даже, если меня будут пытать, но пух нежнейший, да еще и очень теплый. А высокий каблук делал стройные ножки визуально длиннее. Когда мы прошли в холл, стоящий за стойкой портье, чуть не вывалился за нее, провожая Машу восхищенным взглядом. А когда мы подошли к терпеливо ждущему экипажу, Мамбов даже меня сразу не заметил. На улице было довольно темно, но не заметить довольно крупного мужика, это надо постараться. Тем более, что экипаж стоял на освещенной площадке. Мамбов не дал ее рта раскрыть. «Мадам, вы прекрасны, и я сейчас переживаю чудовищные муки за то, что не могу уступить вам экипаж, он мне нужен самому. К тому же, я жду друга. Возможно, ваш друг не будет возражать, если я присоединюсь к вам». Маша ослепительно улыбнулась, а Мамбов прищурился и помотал головой. «Мария», — растерянно проговорил он, — «это наш отвлекающий маневр», — перебил его я. И, судя по тому, что я остался незамеченным, маневр прекрасно удался. «Так вы знакомы, ваше сиятельство», — выдохнул молчавший до этого времени Сыров. «Конечно, знакомы», — я фыркнул и помог Маше подняться в экипаж, после чего запрыгнул следом. «Было бы странным, если бы я не был знаком с собственной женой. Нет, я не спорю, возможно, где-то это и практикуется, как особый вид извращения, но не в нашем случае. Ваше сиятельство, примите мои извинения», — не признал. Подумал даже, что это Леднев новую певичку где-то откопал и уговорил приехать, повысить престиж его заведения. «Ва-а-те», — протянула Маша, ткнув меня пальцем в грудь. «А ты говорил, что я не смогу выглядеть, как Жужу». Мне хватило совести немного смутиться, а она рассмеялась. «Поехали уже кутить, господа». Григорий Леднев посмотрел на часы. Время стремительно приближалось к полуночи. Скоро начнется игра с повышенными ставками, но ни графа Рысева, ни графа Мамбова на горизонте не наблюдалось. Сорокин находился в легком возбуждении, потирая руки и поглядывая на часы. Двое баронов, прибывших развлечься, должны были составить ему компанию. Но необходим был еще один игрок, иначе игру пришлось бы отменить. Сейчас потенциальные игроки ждали, когда прибудет Афанасий Белкин, старший военный комендант, отвечающий за безопасность шахты и охрану каторжников. Правда, никто из присутствующих, кроме Леднева, не знал, что после ужина полковнику внезапно стало плохо с животом, и он не мог отлучиться из дома дольше, чем на полчаса. Такая ужасная неприятность, которая грозила поставить под удар игру. Леднев оглядел зал. По периметру стояли игральные столы, а в центре на небольшой сцене пела восхитительная Арлит. Вокруг сцены, в тени разместились столики, за которыми отдыхали люди, пришедшие просто насладиться прекрасным и чувственным пением, а также изысканной кухней. Стрелка передвинулась еще на две минуты, и Гриша подумал, что произошло нечто, что задержало Рысева, и придется на сегодня все отменять. Не успел он додумать эту мысль до конца, как входная дверь отворилась и в зал ввалился растрепанный молодой мужчина, бывший изрядно навеселе. У него на плече висела очень соблазнительная дамочка, которая весело смеялась в ответ на какую-то явно не слишком удачную шутку мужчины. «Так, похоже, здесь мы еще сегодня не были», — громко произнес мужчина, останавливаясь и начиная осматривать помещение. «Что скажешь, дорогая?» Леднев быстро приблизился к парочке. «Господин граф, ваше сиятельство, какими судьбами?» — произнес он, вздыхая с облегчением. «Наслышан много про здешние развлечения, вот, решил проверить, так ли все захватывающе, как об этом говорят. Вот вы, что нам можете посоветовать, чтобы я понял, что не зря сюда приехал?» Рысев посмотрел на него совершенно трезвым взглядом, и Леднев скупо улыбнулся. «Все, что душе угодно, весь мой дом в вашем распоряжении», и он обвел широким жестом зал. «Я же, с вашего позволения, удалюсь». Он отошел от Рысева в тот самый момент, когда часы пробили полночь. «Гриша, где полковник Белкин?» К нему подошел Сорокин, хмурясь, осматривая зал. «Вы считаете, господин Сорокин, что я знаю?» Леднев недоуменно поднял взгляд на второго помощника коменданта. «Я последний, перед кем господин военный комендант будет отчитываться в чем бы то ни было. Да-да, но что же нам делать?» Сорокин нагляделся вокруг, соображая, что можно в данной ситуации предпринять. Он был очень азартным человеком. В его плане азарт стоял на первом месте, и лишь потом шли деньги, которые, видят боги, ему были, ой, как нужны. «Нет, ну, это не серьезно», — раздался неподалеку голос графа Рысева. Он видел его на недавнем приеме и запомнил, как очень экстравагантного молодого человека. «Сотня на кон, вы серьезно? Бандиты, которых он нанял для того, чтобы убрать это ничтожество Жукова и вышедшего на этого малохольного агента службы безопасности, не успели ему доложить о том, что отвезли за периметр двух аристократов, оказавшихся так внезапно в квартире того самого агента Нечаева. Они так спешили найти заказанные бумаги, что решили заявиться к нанимателю, когда дело будет сделано, чтобы вечерним порталом уйти из форта. Поэтому Сорокин пребывал в приподнятом настроении, будучи уверенным в том, что Жуков и Нечаев больше ему не помешают, даже не подозревая, что удавка вот-вот захлестнет его шею. И тут такое разочарование с игрой, которое может не состояться. «Гриша, а что вы думаете насчет того, чтобы графа Рысева пригласить за наш стол?» Сорокин повернулся к Ледневу. «Вы же видите, его сиятельство ищет достойных партнеров по игре». К ним подошли бароны, чтобы узнать причину задержки. «Господа, похоже, полковник Белкин не сможет составить нам компанию, и я предлагаю пригласить графа Рысева, чтобы наша игра состоялась. Я не против, ответил один из баронов. Видел этого молодого человека на балу у князя Тигрова. Вы же знаете склонность князя к сомнительным забавам, этот вечер исключением не являлся. Граф Рысев держался очень достойно, да. Второй только кивнул, с интересом посмотрев в сторону Рысева. При этом больший интерес вызывала спутница графа, которая гладила Рысева в этот момент по руке, явно успокаивая, и что-то говорила, надув губки. Леднев сдержанно улыбнулся и направился прямиком к жене. «Знаете, что, господин Леднев, я ужасно разочарован, Рысев не дал Грише сказать ни слова. Я был гораздо лучшего мнения о вашем клубе. Я прошу меня простить, ваше сиятельство, что перебиваю». Леднев вклинился в крохотную паузу, которая возникла в монологе Рысева. «Сегодня состоится игра с повышенными ставками, ваше сиятельство», Леднев указал на стоящих чуть в стороне людей. «Господам как раз нужен четвертый партнер. Надеюсь, это удовлетворит ваш изысканный вкус и потребность пощекотать нервы». «О, я обожаю смотреть, как ты играешь на большие суммы», захлопала в ладоши девица, в которой Леднев только сейчас, присмотревшись, узнал строгую и не слишком яркую графиню Рысеву. Он даже забыл, что нужно говорить, настолько это открытие было неожиданным. Это так волнительно, так возбуждает. Конечно, вряд ли здесь на кон кто-то поставит шкуру дракона, но что-нибудь интересное обязательно должно быть. Простите, к ним приблизился Сорокин. Я случайно расслышал, что вы выиграли однажды шкуру дракона. На самом деле, я ее в итоге лишился. Рысев попытался ладонью пригладить растрепанные волосы, но зато получил столько удовольствия от процесса. Оно того стоит, не так ли? Да, кстати, граф Евгений Рысев, представился он. Юрий Сорокин, ответил второй помощник коменданта. Ну, что же мы теряем время, пройдемте и насладимся уже игрой. Глава 16. Леднев провел нас через неприметную дверь в небольшую комнату, расположенную за одной из колонн большого игрального зала. В комнате не было окон, стены задрапированы тяжелым зеленым сукном. Посредине комнаты стоял тяжелый стол из ценных пород дерева, покрытый таким же сукном, что и стены, и всего 5 стульев, один для крупье, и 4 для игроков. Если в зале присутствовали зрители, то им пришлось бы стоять все время, пока шла игра, а ведь она могла растянуться на много часов. Все было именно так, как я и предполагал. Почему-то подсознательно я ожидал увидеть нечто подобное. Поймав мой одобрительный взгляд, Леднев польщенно улыбнулся. Да, за кого он меня принимает, в конце концов. Еще я обратил внимание, что комната была полностью звуконепроницаемая, и в ней не было душно. Да, Леднев не поскупился на артефакты, обеспечивающие определенный комфорт крупным игрокам, которые оставляли за этим столом, покрытым зеленым сукном, огромные суммы. Мы заняли места за столом. Я сел так, чтобы оказаться напротив Сорокина. У второго помощника пальцы чуть подрагивали от нетерпения и предвкушения. Мой взгляд переместился к игроку, который сидел слева от меня. Разрешите представиться, граф Рысев, и четко отмеренный поклон, больше похожий на кивок. Барон Сойкин, представился он и начал крутить на пальце родовой перстень. Понятно, пытается выглядеть спокойным, но от чего-то сильно волнуется. Я же повернулся к господину справа от меня, граф Рысев, барон Русаков, представился он, благодушно посматривая на всех нас. Этакий двоюродный дядюшка, бабник и шутник, которого обожают племянники и ненавидят их родители. Господа, обменяйте деньги на фишки. Леднев занял свое место за столом. Сиденье его стула было выше, чем у наших, и он как бы слегка возвышался над всеми. В комнату зашли две миловидные девушки и вкатили тележки. На одной тележке лежали колоды карт, новенькие, в упаковке. Они заняли свое место на столике рядом с Ледневым. На второй тележке лежали фишки. «Что скажешь, дорогая, 20 тысяч хватит для начала». Я завернул голову и посмотрел на Машу. «Как скажешь, котик», – прощебетала она. «Можно и с этой мелочи начать. Проблема заключалась в том, что у меня всего было 30 тысяч. Сумма огромная на самом деле, все-таки те тушки чего-то достоили. Но для большой игры из тех, на которых проигрывались состояния, было явно недостаточно. Благо, у меня были с собой макры, некоторые из которых представляли особую ценность. Вот только, я не знал их истинной ценности. Традиционно, рысевы макры не продавали, поэтому их стоимость я плохо представлял. Та несчастная горсть, которую я купил в Новосибирске для патронов, не дала мне понимания цен. Но, даже та мелочь шла по рублю за штучку, а это немалые деньги, если разобраться. Сорокин встретил мой жест с легкой улыбкой. Сойкин нахмурился, похоже, что у него проблема с деньгами, и он скоро вылетит из игры. А Русакову, судя по всему, было все равно. Вот кто, действительно, из-за скуки сюда пришел. Девушка поставила передо мной фишки. При этом наклонилась так, что я смог оценить содержимое ее обширного декольте. Хмыкнув, я подмигнул ей, и тут же почувствовал, как изящная, но парадоксальным образом тяжелая ручка жены напряглась на моем плече. «Женечка, сосредоточься на игре», широко улыбаясь, прошептала она мне на ухо, и поцеловала в щеку. «На удачу», громко объявила Маша, выпрямляясь. Я, конечно, догадывался, что она ревнивая, но сейчас полностью убедился в этом. Да, если мне когда-нибудь взбредет в голову воспользоваться законным правом и жениться повторно, то, в общем, лучше этого избежать, потому что мира в моем доме точно больше не будет. Да, дорогая, и я посмотрел на Леднева. Начнем, пожалуй. Делайте ставки, господа, скучным, совершенно спокойным голосом объявил Гриша, и взял со столика совершенно новую колоду. Думаю, для разминки начнем с 500 рублей, и Русаков первым бросил на стол фишки. Поддерживаю, Сойкин подвинул свои фишки. Я молча выбрал нужные фишки и швырнул к небольшой кучке в центре стола. Ну, что же, игра началась. Олег Мамбов с двумя бойцами подошли к не слишком большому двухэтажному дому. Свет горел только на первом этаже, и не выключится, пока хозяин не вернется из игорного дома. Двое слуг, которых Сорокин нанял специально, чтобы они прислуживали ему в этом форте, даже в клан не входили, и клятву верности они тоже не приносили. Нетитулованные дворяне редко озабочивались такими вещами, в отличие от аристократов. Так что, в этот вечер слуги собрались и ушли в восточный квартал, чтобы там немного развлечься. Хозяин возвращался со своих развлечений уже под утро, поэтому и кухарка, и денщик вполне успевали вернуться, а караулить дом они не были обязаны. В их контрактах пункта об этом не стояло. Они всегда уходят, когда Сорокин идет играть, тихо сказал Мамбову агент, сопровождающий графа к дому второго помощника коменданта. Звали агента Василий Абрамов. Во всяком случае, он так представился, но Мамбов мог допустить, что это не его настоящее имя. «Откуда ты знаешь?» Мамбов не сводил взгляда с парочки. «Эти двое, похоже, на службе у Сорокина успели стать любовниками. Он дома-то вообще появляется, или они сейчас зря туда вломятся? Форт маленький, все друг про друга все знают», пожав плечами, сообщил Вася. «Здесь никто постоянно не живет», напомнил ему Мамбов. «Ну, какое-то время мы здесь живем, а чем еще заниматься? Как не сведения собирать о проживающих в данный момент?» Он улыбнулся, словно вспомнив что-то забавное. «Действительно, чем еще здесь заниматься? Хотя, ты прав, это твоя работа, сведения обо всех собирать. Извини, был неправ». Когда он это сказал, Абрамов как-то странно на него посмотрел, а затем кивнул. «Да, ваше сиятельство, это моя работа, и я пытаюсь выполнять ее хорошо». Парочка тем временем завернула за угол, и Мамбов не спеша двинулся к дому. «Так, Вася, ты, случайно, не обладаешь столь необходимым нам навыком взламывания чужих замков? В стороночку отойдите, ваше сиятельство». Мамбов посторонился, а Абрамов навалился на дверь, буквально на секунду, и тут же отошел в сторону. «Прошу», и он театрально указал на открытый проход. «Как ты?» Олег внимательно осмотрел его. «Так, ты точно не одаренный. За что тебя упекли в этот форт?» Спросил он медленно, растягивая слова, не сводя при этом с Абрамова пристального взгляда. «Ну, я не стал бы так говорить», начал говорить он, но быстро смешался и выпалил. «Мы все здесь за определенные проступки. Это наша, так сказать, гауптвахта». «Замечательно», пробормотал Мамбов, входя в дом. Улица была пустынной, да и не улица это, а так, тупичок. Поэтому они не волновались, что их может кто-то заметить и не полениться, добежать до Сорокина, чтобы сообщить о взломе его жилища. «Мы с Рысевым не просто неудачники, а неудачники в Кубе». «Почему?» Абрамов посмотрел на него удивленно. «Потому что сейчас собственными руками готовим вакансию для офицеров, или старших агентов, таких, какими мы с ним станем, когда выпустимся. Как бы нам ни выпала честь возглавить местный филиал службы безопасности сразу после выпуска». «А, я понял, ваше сиятельство, вы так шутите, Абрамов хлопнул себя по лбу. «Угу, я вообще такой шутник», – мрачно ответил Мамбов и безошибочно направился в сторону кабинета. Все подобные дома были однотипны, заблудиться в них было проблематично. К тому же Мамбов долго изучал бумаги покойного Нечаева и пришел к выводу, что Сорокин любит в делах соблюдать особую педантичность. И компенсировал он ее исключительно игрой. Играл при этом он редко, но всегда на крупные суммы. Выигрывал гораздо чаще, чем проигрывал. Везло ли ему, или он просто был нечист на руку, этого агентам выяснить не удалось. Возможно, получится выяснить у жени, который сейчас как раз должен подъезжать к игровому дому, чтобы отвлекать Сорокина все то время, которое понадобится ему, чтобы найти необходимые улики. Но это при условии, что все они хранятся в этом доме. Кабинет оказался именно там, где и планировал его найти Мамбов. Отправив Абрамова на всякий случай перетрясти библиотеку и спальню, Олег приступил к обыску. Спустя 3 часа он понял, что терпит фиаско. Ничего похожего на компромат не находилось. Судя по содержимому стола, и даже сейфа, в доме проживал кристально честный человек. Сейф, кстати, открыл Абрамов, потратив на это не слишком много времени. Тем более что, никаких магических замков и защитных контуров на сейфе не стояло. Неужели мы все, включая Нечаева, ошиблись? Пойти еще раз расспросить тех бандитов, которые нас чуть местным тварям не скормили. Только теперь уже в жесткой форме, рассуждал Мамбов, садясь за стол в кресло. Откинувшись на спинку, он внимательно осмотрел комнату, чтобы понять, не пропустил ли чего-нибудь при осмотре. Его взгляд упал на стол, за которым он сидел. Что-то привлекло его внимание, но он никак не мог понять, что именно. Проведя по столешнице рукой, Олег пошевелил ногой под столом, и тут его осенило. Толщина крышки на первый взгляд была не слишком большой, вот только чуть глубже, его ногам что-то мешало. Недолго думая, Мамбов полез под стол. Так и есть, потайной ящик, опять-таки не защищенный никакими даже простейшими заклинаниями. Но это понятно, он просто не хотел привлекать тем самым к столу внимание. Вытащив из ящика все находящиеся в нем бумаги, Мамбов приступил к их изучению. Через полчаса он бросил очередной документ на стол. «Вот теперь я верю, что он столь скрупулезен, как его описывал Нечаев», — сказал Олег вслух. «Это надо быть настолько мелочным, чтобы хранить счет за чашку кофе, которую купил Жукову, когда тот на него работал». Дверь в кабинет открылась и заглянул Абрамов. «Время, ваше сиятельство. Нам лучше уйти отсюда. Скоро слуги вернутся. Будет неловко, если нас здесь обнаружат», — сказал он Мамбову. «Нашел что-нибудь?» — спросил Олег, вставая и тщательно собирая все бумаги в папку, которую вытащил из обычного ящика стола. Даже злополучный чек упаковал. «Нет, в спальне и библиотеке он точно ничего не хранил», — Вася покачал головой. «Зато я нашел. Сорокину точно хватит. Да тут и других может зацепить. Прилично так». Перехватив папку, Мамбов направился к выходу. «Пошли, Рысева из-за стола вытаскивать и Сорокина арестовывать. А то еще сбежит, гад, пока кто-нибудь от Медведева приедет». «Вскрываемся», — Леднев в очередной раз покосился на меня. «Когда он попытался мне подыграть во второй партии, я ее слил». «Рано, Гриша, слишком рано. Учиться тебе еще и учиться, как оказалось». «Ау-у-у», я бросил карты лицом вверх на стол. «Да, что-то мне сегодня не везет». «Ну, Катик, ну что же ты?» — капризно надув губки протянула Маша. «Ничего», — добродушно протянул Русаков, одобрительно поглядывая на Машу, которая столько часов простояла за спинкой моего стула. «Даже, если и устала, то вида ни разу не подала. Кремень просто, умница моя. Зато, граф, кому-то сегодня точно повезет в любви. Я надеюсь, что это станет моим утешением», — протянул я. «Уже на сколько часов я практически постоянно проигрывал, позволив себе выигрывать каждую 5-ю, 6-ю партию, не чаще. Похоже, Леднев, наконец, понял, что я хочу провернуть, поэтому игра велась относительно честно». «Относительно, потому что я никак не мог понять, жульничает Сорокин или нет». «Ну что, еще одну партию?» — весело спросил второй помощник комендатуры, придвигая к себе выигрыш. Гора фишек перед ним была существенной. «Я проиграл уже все наличные и 5 макров. Макры быстро оценил прибежавший по знаку Леднева специалист. Когда он их рассматривал, то присвистнул. Красота! И откуда такая красота?» Он с любопытством посмотрел на меня. «О, Женечка любит охотиться. Он такой мужественный и сильный», — восторженно сверкая глазами, сообщила Маша. «Вы сами их добыли?» Продолжал рассматривать макрооценщик. «Сам. И, если вы сейчас не выдадите мне за них фишки, то я, пожалуй, вернусь в Восточный квартал. Там точно знают, когда можно что-то спрашивать у клиентов, а когда лучше промолчать». Любезно сообщил я ему, всеми силами показывая, что с трудом сдерживаю раздражение. «Быстро», – процедил Леднев, и передо мной тут же появились фишки. Много фишек большого номинала, которые сейчас почти все лежали перед довольным Сорокиным. Барон Сойкин посмотрел на Сорокина, потом на меня, и покачал головой. «Я пас на сегодня. Я тоже что-то притомился», — сообщил Русаков, складывая руки на груди и поглядывая на Машу. «Вот же, козел похотливый. Ну, что, граф, что скажите?» Сорокину очень не хотелось уходить, когда ему так фартило. «Хм, я задумался. Если честно, то я уже устал. Если только одну партию. Вот что, как насчет того, чтобы сыграть ва-банк?» Спросил я его, доставая коробку с оставшимися макрами. «Это то, что я решил сегодня спустить. Видите ли, я себя ограничиваю, чтобы не наделать глупостей. Но, как видите, ставки были невелики, так что почти все осталось при мне». На лице Сорокина отразилось сомнение. Он посмотрел на коробку с макрами, потом на лежащую перед ним гору фишек. В конце концов победили азарт и жадность. «Ва-банк», – провозгласил он, придвигая на середину стола фишки. «Играем ва-банк», – провозгласил Леднев, продолжая демонстрировать ледяное спокойствие. Он что транквилизаторами закинулся перед игрой. «Играем без прикупа. Вскрываемся вслепую. Новая колода». Обертка слетела с колоды, карты замелькали в его руках и начали ложиться перед нами. Мы к ним даже не прикасались. Казалось бы, жульничать в таком положении невозможно, но «вскрываемся», – провозгласил Леднев. В абсолютной тишине Сорокин открыл карты и положил их на стол. Бароны подались вперед, жадно разглядывая карты, и, кажется, затаив дыхание. «Пара девяток», – объявил Леднев. «Ваше сиятельство, я взял карты и бросил их на стол. Пара валетов, пара старше. Граф Рысев выиграл». «Да», – завизжала Маша и обняла меня. «Женечка, ты выиграл. Ну, что же, удача весь вечер обходила меня стороной и тут решила улыбнуться. Я довольно прищурился. Макры я заберу, а фишки обналичьте, пожалуйста». Я не договорил, потому что меня прервал Сорокин. Его глаза лихорадочно блестели. «Граф, ваше сиятельство, позвольте мне отыграться, всего одну партию», – заговорил он. «Я не играю на дома, не в моих правилах оставлять кого-то на улице», – я покачал головой. «Удача, капризная дама, на сегодня хватить. Почему вы решили, что я поставлю дом?» Сорокин почти кричал. «Потому что я не знаю ничего, что может перебить эту ставку», – я указал на свой выигрыш. «У меня есть кое-что», – быстро проговорил он и вытащил пачку бумаг. Судя по всему, с этими бумагами Сорокин никогда не расставался. «Это бумаги на новую шахту. Подписи представителей всех участвующих в добыче макров стран уже получены, кроме Российской империи. Но вам, как графу, не составит труда получить недостающие подписи, если вы выиграете». «Вы сумасшедший», – протянул я. «Одну партию, ва-банк», – четко проговорил Сорокин. «Черт с вами», – я махнул рукой и снова сел на свое место. «Ва-банк, играем ва-банк, играем без прикупа, вскрываемся вслепую, новая колода». Карты снова замелькали в руках у Леднева. На этот раз я даже за ними не смотрел, наблюдая за Сорокиным. «Вскрываемся». На этот раз я вскрывался первым, снова небрежно бросив карты на стол. «Старшая карта – король червей, господин Сорокин». Сорокин открывал карты медленно, по одной. Когда последняя карта легла на стол, все ахнули. «Старшая карта – дама трёв, граф Рысев выиграл. Поздравляю, граф, отличная партия». Русаков вскочил и принялся трясти мою руку. «Да, граф, когда вы открылись, я подумал, что с такими картами выиграть будет практически невозможно, но удача снова повернулась к вам лицом», – поддакнул Сойкин. «Господин Сорокин, вы куда?» – запоздало спросил Леднев, в то время, как девушки под присмотром двух дюжих охранников собирали мой выигрыш, чтобы на выходе отдать мне деньги, за вычетом процента заведения. «Мне нужно в туалет», – ответил Сорокин и прошел мимо меня с каменным выражением, застывшим на лице. Как только он вышел, в комнату заскочил Мамбов. «Женя, все доказательства у меня. Где он? Нам нужно произвести арест». Бароны, поднявшиеся было со своих мест, снова сели, глядя на нас с нескрываемым любопытством. Столько тем для обсуждений в салонах они еще никогда за раз не получали. В туалет пошел. Вы должны были столкнуться. Мы переглянулись и бросились к двери. Уйдет, простонал Мамбов. Я успел только распахнуть дверь, как раздался выстрел. Что за? Леднев подорвался с места и бросился в ту сторону, откуда раздался звук. Мы опрометью побежали за ним. Дверь в туалете была открыта. Леднев остановился в дверях, и мы чуть не налетели на него, с трудом затормозив. На кафельном полу лежал Сорокин с дыркой в виске, а по белому кафелю разливалось кровавое пятно. «Да, мы здесь, похоже, службу будем проходить», – протянул Мамбов. «Потому что я понятия не имею, как все это объяснить Дмитрию Федоровичу». Глава 17. Меня разбудил стук в дверь. Оторвав голову от подушки, я с раздражением посмотрел в ту сторону. «Рысев, открывай, хватит дрыхнуть!» – заорал почти всегда спокойный Мамбов и несколько раз силой саданул по двери. «Тебе заняться нечем?» – пробормотал я, накрывая голову. «Дай мне поспать, Рысев, немедленно открывай, иначе я зажму первую попавшуюся горничную и велю ей открыть дверь, потому что с тобой что-то наверняка случилось, раз ты никак не реагируешь. Я ведь не просто так пытаюсь тебя поднять, потому что у меня бессонница», — пригрозил Мамбов, уже более спокойным тоном. «Вот тут я быстро понял, что нужно вставать, иначе с Олега станется его угрозу выполнить». Встав, прошел по комнате, открыл дверь и снова вернулся в постель. «Мы не спали почти всю ночь», — проговорил я, когда Мамбов зашел в комнату. «Что тобой двигало? Вскочить ни свет, ни заря. Где Маша?» Мамбов подтащил кресло поближе к кровати и сел в него, неодобрительно меня разглядывая. «Дроздов их всех с утра на какой-то инструктаж собирает. Вроде бы пришел ответ на его запрос, и девчонок могут досрочно освободить от прохождения практики», — ответил я, заложив руки за голову и разглядывая потолок. «Или же ему присылают сменщика, потому что только скоро действительно свалится где-нибудь посреди улицы от усталости», — хмыкнул Мамбов. «Это же надо быть таким невезучим. Обычно сопровождающие офицеры сюда, как на курорт ездит, чтобы приобщиться к экзотическому времяпрепровождению, а ему, бедняге, работать пришлось, да еще как работать, буквально на износ. Вот, вместо того, чтобы девчонок отсюда увозить, ему приходится их собрать и со своим напарником знакомить». Он замолчал, а потом добавил: «Но если это так, то он еще больший неудачник, чем я о нем думаю. Ну, если с этой точки зрения все рассматривать, то нас с тобой везунчиками тоже не назовешь», — философски заметил я. «Мы тоже сюда ехали почти как на курорт. Не свезло, как говорится в узких кругах». «Да, Олег, а ты зачем все-таки притащился в такую рань?» «Меня поднял, опять же, чтобы о Дроздове поговорить?» «Нет, у меня...» — стук в дверь прервал его. Мы переглянулись. В отличие от самого Мамбова, стучали довольно деликатно. Я вздохнул и встал. «Все равно уже проснулся, можно и посмотреть, кому там, что от меня понадобилось. Жень, ты бы штаны надел, что ли?» — протянул Олег, когда я уже был на полпути к двери. «Я понимаю, что тебе все равно, и что ты тщательно лелеешь репутацию этакого эпатажного художника, но, вдруг за дверью стоит дама, кому-то точно станет неловко». Я остановился и осмотрел себя. Вопрос, почему я так и хожу в трусах, лучше не задавать даже себе. На автопилоте, почти не приходя в сознание, открыл Мамбову и тут же выбросил из головы, что нужно одеться. «А тебе самому как?» — буркнул я, хватая халат и закутываясь в него. «Я привык», — Мамбов пожал плечами. «Особенно привык к тому, что ты меня совершенно не стесняешься. Спал бы ты голым, ничего не изменилось бы, но тогда, пожалуй, дал бы тебе открыть, в чем мать родила, извращенец», — пробурчал я, рванув дверь. За порогом стоял, подняв руку, чтобы еще раз постучаться, Леднев. «Тебе чего, Гриша?» — хмуро спросил я. «Что-то случилось? Прорыв прямо в игорной комнате для большой игры?» «Хвала богам, нет», — Леднев посмотрел на меня удивленно. «Вы позволите войти, ваше сиятельство?» «Нет, я вполне могу и здесь постоять, но, во-первых, здесь нас могут услышать, а чужие уши — это всегда очень нехорошо. А, во-вторых, сегодня довольно свежо, дует, как из печной трубы, а вы босиком. Простудиться так можно, ваше сиятельство». Я опустил взгляд и пошевелил голыми пальцами. «Что-то и вправду как-то некомфортно, да и холодком тянет из коридора. И все это, кроме того, что Леднев прав, и не стоит греть чужие уши. Проходи», — я посторонился, пропуская его в номер. Подойдя к столу, Гриша внимательно посмотрел на развалившегося в кресле Мамбова, потом перевел взгляд на меня. Я под его пристальным взглядом потуже завязал пояс халата. «Гриша, быстро говори, зачем пришел?» Скрестив руки на груди, я, нахмурившись, смотрел на него. «У нас с графом Мамбовым много дел, от которых ты нас отвлекаешь». «Да-да, конечно», — и Леднев поставил на стол небольшую сумку. «Ваш выигрыш за вычетом процентов моего игорного дома». «Э-э-э», — глубокомысленно протянул я, и так и не смог подобрать больше слов. Когда мы нашли эту застрелившуюся гниду с тонкой душевной организацией, то так растерялись в первые минуты, что я совсем забыл про выигрыш. Потом нам с Мамбовым захватили дела, и я так и не вспомнил про то, что выиграл приличные деньги. Машата забрала коробку с макраме, и я ее отправил домой. Она все поняла, чмокнула меня и поехала спать. Мы же занялись тем, что должна делать группа следователей на месте преступления. Вот только мы ни хрена не следователи, и я очень сомневаюсь, что все делали правильно. Потому что даже не перекрыли выход, и все посетители банально разбежались, оставив нас без свидетелей. Хвала Рыси, в зале находились еще три агента, которых мы сумели наскоро опросить. В туалет никто, кроме Сорокина, не входил. Окон и скрытых дверей в нем не было. Кроме того, агенты бдительно следили, чтобы Сорокин не сбежал, поэтому двое из них уже собирались составить компанию второму помощнику коменданта возле писсуаров, когда раздался выстрел. Они сразу же бросились на звук, и опять же, никого, кроме самого Сорокина, в туалете не было, и из него никто не выходил. Так что это было самоубийство чистейшей воды. «Ваше сиятельство», — из нахлынувших воспоминаний меня выдернул Леднев. «Вы что-то хотели сказать?» «Да, я». Голос прозвучал хрипло, и я откашлялся, прежде чем продолжить. «Это было неожиданно, Гриша. Не думал, что ты сам принесешь выигрыш. У меня приличное заведение». Нахмурившись, Леднев раздраженно вытащил бумаги, перевязанные кокетливым бантиком, и бросил их на стол рядом с сумкой. «Ты не понял», — я покачал головой. «Я вовсе не обвиняю тебя в нечестности по отношению к клиентам. Мне даже в голову не пришло, что ты можешь обмануть. Просто не думал, что ты лично принесешь выигрыш. У тебя недостатков в персонале не наблюдалось. Вообще, очень неплохо все оборудовано». «Ну, что вы, ваше сиятельство», — Леднев принял мою неуклюжую попытку оправдаться. «Мне совсем не трудно. К тому же речь идет о действительно крупной сумме. Такие выигрыши я всегда контролирую. Если необходимо, то выделяю охрану». «Ваше сиятельство, Евгений Федорович, я же у вас подобный метод увидел и внедрил в своем игорном доме. Людям необходимы определенные гарантии, сами понимаете». «Я это отлично понимаю», — негромко произнеся это, внимательно смотрел на Леднева. Создавалось ощущение, что Гриша говорит искренне. «Надо же, впервые вижу относительно честного владельца игорного дома, и относительно порядочного. Все эти относительно не дадут ему разориться, потому что позволит договориться с собственной совестью. Но в целом», — я указал на перевязанные ленточкой бумаги. «Это что? О, так как ваш соперник решил так малодушно уйти в мир иной, я взял на себя смелость, исключительно из уважения к вам, ваша светлость, проверить его последнюю ставку. Мой юрист говорит, что бумаги оформлены по всем правилам. Здесь не хватает только пары подписей, все именно так, как говорил Сорокин. Ваш выигрыш, ваше сиятельство». И Леднев скупо улыбнулся. «У меня все». «А у меня нет», — я покачал головой. «Сорокин на самом деле подложил всем нам большую свинью своим несчастным случаем». «А, то есть, это был несчастный случай», — протянул Мамбов. «Я запомню это определение». Покосившись на него, я продолжил. «Да, этот несчастный случай не дал нам его допросить, потому что во всей этой истории у меня осталось всего одно белое пятно. Возможно, ты знаешь ответ на тот вопрос, который я хотел задать Сорокину. Пока вы не зададите этого вопроса, я не смогу ответить», — пожал плечами Леднев. «В форте есть маги-универсалы?» — быстро спросил я. «А зачем вам такая информация?» Леднев не напрягся, но был удивлен. «Затем, что я хочу поймать гниду, устроившую прорывы. Или ты не прорывы имел в виду, когда говорил, что хочешь прижучить Сорокина и прекратить его делишки, потому что это мешает бизнесу?» «Я этого не скрываю», — Леднев пожал плечами. «Но не понимаю, какое отношение к этому имеют универсалы. Только они могут строить межпространственные проколы. Я, например, как и граф Мамбов, могу пользоваться исключительно уже готовыми свитками перемещений. Но здесь же понятно, что прорывы организовал маг. Я потер шею, и нам нужно знать, кто это. Я не разбираюсь в таких нюансах, Леднев развел руками. Сам же не являюсь магом. Очень жаль, подойдя к столу, развернул бумаги и принялся их изучать. Тогда, действительно все. Без Сорокина как идейного руководителя сомневаюсь, что прорывы повторятся. И, Гриша, спасибо, что подыграл. Ну, что вы, ваше сиятельство, это чистой воды фарт, он усмехнулся. Я, за честную игру. Совершенно не сомневаемся, Мамбов ехидно улыбнулся. Леднев направился к двери. Взявшись за ручку, он внезапно остановился и задумчиво посмотрел на меня. Я слышал, только слышал, проверить у меня, понятное дело, никогда не получилось бы, что Шиповникова Вероника Егоровна как раз маг-универсал, Московскую магическую академию заканчивала. В общем, женщина, не лишенная всяческих достоинств. Леднев улыбнулся. Но, ваше сиятельство, вы должны понимать, что это только слухи. Я понимаю, дверь за Ледневым закрылась, и я повернулся к Мамбову. А еще я прекрасно помню, что очаровательная Вероника Егоровна отсутствовала в зале во время прорывов. Я еще не удержался и подколол тебя, что в такой сомнительной ситуации можно опасаться вызова на дуэль от оскорбленного в лучших чувствах мужа, задумчиво проговорил Олег. Полагаю, нам нужно вот прямо сейчас навестить Шиповниковых, и я решительно стянул халат. Мне тоже кажется, что совпадений как-то чересчур много, Мамбов задумался. Вот только прямо сейчас идти не советую, давай сначала позавтракаем. Все равно все уже знают, что Сорокин того, несчастный случай, в общем. Олег, я натянул брюки и так и остался стоять посреди комнаты с голым торсом. Ты мне так и не сказал, с какого перепуга так рано заявился. Ах да, конечно, Мамбов вздохнул. Пока ты спал без задних ног, ко мне прибежал Сыров. Как оказалось, вчера с последним порталом пришел ответ от Медведева. Да что ты говоришь, я впился в него немигающим взглядом. И что пишут? Пишут такое, что ребята носятся, как носки пидаренные, все бумаги скопом в порядок приводят и отчеты строчат. Даже Сыров сегодня на промысел не выехал. Невесело хмыкнул Мамбов. Что, к нам кого-то посылают? Я продолжал стоять посреди комнаты, сжимая в руках носки. А ведь, когда доклад писался, еще не было всего того, что мы знаем, известно. На этот раз дверь отворилась без предварительного стука, и вошедший мужчина прекрасно расслышал мои последние слова. Несмотря на скудность написанного в рапорте, мой немаленький опыт подсказал, что это очень непростое дело, от которого просто разит возможным нарушением государственной безопасности. Пока он говорил, я очень медленно надел носки и повернулся к нему, икнув. «А что же вы сами, Дмитрий Федорович?» — сумел выдавить в знак приветствия. «Мы как-то кого попроще ждали, а то и вовсе пакет с инструкцией. Евгений Федорович, а, давайте, вы не будете мне указывать на то, куда мне ехать самому, а куда кого-нибудь посылать?» Медведев сверлил меня отнюдь неблагожелательным взглядом. «И, оденьтесь, что ли, я вас буду ждать в соседнем номере». Он вышел, а я повернулся к Мамбову. «Это что сейчас было?» — шепотом спросил я. «Вот об этом я и спешил тебе сообщить», — также шепотом ответил Олег. «Но ты сначала не хотел просыпаться, а потом пришел Леднев, и я не успел предупредить. Хотя я действительно не думал, что приедет сам Медведев». Я только покачал головой, оделся быстро, и мы пошли получать законные звездюли от шефа. Медведев сидел за столом и просматривал документы, которых перед ним лежало не так уж и много. Подняв на нас взгляд, указал на стулья, стоящие за столом. «Садитесь и рассказывайте», — приказал Дмитрий Федорович, отодвигая в сторону бумаги и сверля нам по очереди пристальным взглядом. В комнату заглянул какой-то хлыщ, должно быть, кто-то из свиты начальника службы безопасности. «Дмитрий Федорович, кофе организовать?» — спросил хлыщ. «Организуй, Сережа, и этим двум господам тоже». Он кивнул на нас. «Рысев, Мамбов, что вы как девки на выданье перед сватами сидите? Начинайте уже говорить». «Да мы, Дмитрий Федорович, с мыслями пытаемся собраться», — наконец, решился открыть рот Мамбов. «У меня в комнате кое-какие документы лежат. Я их принесу, чтобы стало понятнее, от чего мы отталкивались в своем расследовании». «Иди», — кивнул Медведев. «Женя, начинай уже, а то мы здесь до Нового года просидим». Я вздохнул и начал доклад с того момента, как ко мне в номер пришел Шиповников, чтобы пригласить нас на вечер, который устраивала его жена. Он слушал очень внимательно, не перебил ни разу. Когда я начал рассказывать о покушении на нас с Мамбовым, на лице шефа национальной безопасности желваки сыграли. Но опять-таки он меня не перебил, позволяя закончить доклад. Где-то в середине доклада вернулся Олег и положил стопку бумаг на стол. Хлыщ, оказавшийся адъютантом, принес кофе и тут же снова исчез. Когда я закончил, то несколько минут мы сидели в полной тишине. Молчание начало уже напрягать. Лучше бы он орал на нас, чем вот так молча и расчетливо разглядывал. Наконец, Медведев решил нарушить эту звенящую тишину. «У меня несколько вопросов. Эти бандиты, которые на вас покушались, все еще в тюрьме?» Мамбов кивнул. Медведев увидел подтверждение и продолжил. «Как получилось, что Сорокин все-таки решил застрелиться? Цепь несвязанных между собой событий, которые наложились друг на друга. Конечно, его проигрыш графу Рысеву. А когда он пошел в туалет, то существует большая вероятность того, что Сорокин слышал, как переговариваются между собой агенты. Они, конечно, говорили очень тихо и стояли обособленно в зале, но в разговоре проскользнула информация о том, что Сорокина сейчас упакуют и отправят к вам на дознание». Медленно подбирая каждое слово, ответил Олег. «Вот как», — Медведев задумался. «Про агентов Мамбов не придумал. Этот нюанс нам удалось выяснить. Ох, и отхватили же они у нас за неумение держать язык за зубами. Мы понимаем, что виноваты», — устало проговорил я, пытаясь хоть немного разрядить обстановку. «Но ситуация была далека от рядовой, и мы не учли некоторых нюансов. К тому же все произошло довольно спонтанно. Что осознаете хоть косвенно вину, это хорошо», — кивнул Медведев. «Но за то, что лишили меня главного подозреваемого, вы будете наказаны. Это надо было додуматься, доводить его до самоубийства. Как будто мы это нарочно сделали», — я сложил руки на груди и нахмурился. «Ну еще бы вы сделали такую откровенную глупость нарочно», — Медведев покачал головой. «У меня есть последний вопрос. Где Мак?» «Не знаем», — я выпрямился и хмуро посмотрел на шефа. «Есть крохотная зацепка, но ее нужно проверять. Любую информацию и зацепку нужно проверять». Медведев притянул к себе те документы, которые принес Мамбов. «Найдите мне Мага. У вас есть время, пока я не определюсь, что делать с местной службой безопасности. Рысев за главного. Если вопросов нет». «Есть», — я снова вздохнул. «У меня есть вопрос, Дмитрий Федорович. Я же у Сорокина эту шахту выиграл, из-за которой все началось. И теперь понять никак не могу, что мне с ней делать». Глава 18. Мы с Мамбовым вылетели из номера Медведева и посмотрели друг на друга. Морда у Олега была красной, подозреваю, что у меня нисколько не уступала по цвету. «Мы должны были подумать о таком исходе», — пробормотал я, рывком открывая дверь своего номера, куда мы с Мамбовым, не сговариваясь, направились. «Женя, мы всего лишь курсанты первого года обучения». Мамбов упал в кресло и закрыл лицо руками. «Это неважно», — я покачал головой. «Конечно, все произошло чудовищно быстро, настолько, что мы не смогли даже узнать этого чертова Сорокина, чтобы можно было сделать какие-то выводы, но, Олег, мы обязаны научиться учитывать все, потому что на нашей будущей службе из всех законов определяющим будет закон Мёрфи». «Что это еще за закон?» Олег убрал руки от лица и с любопытством посмотрел на меня. «Закон всемирного невезения», — мрачно ответил я. «Если грубо, то закон Мёрфи звучит примерно так. Если что-то может произойти, то оно обязательно произойдет. А мы отказали нашему Сорокину даже в зачатке такого понятия, как честь, основываясь исключительно на его художествах и даже не беря во внимание то, что главным в их связке мог быть Мак». Мамбов потер шею. «Я понял, что ты хотел сказать, и да, мы обязаны были продумать подобный исход. Особенно ты». Я встал и потянулся. Спать хотелось, просто до жути. В отличие от Мамбова, я ни черта не выспался за те 3 часа, которые мне отвели для сна. С чего бы это я вдруг стал виноват в том, что в этом козле взыграли частички совести и чести, и он нам оставил кучу проблем, застрелившись? Олег даже приподнялся от возмущения. «Потому что, Олежа, ты у нас аналитик. Я всего лишь кое-что планирую и осуществляю боевую поддержку в нашем тандеме». Я широко улыбнулся, глядя на его насупленное лицо. «И, вообще, Медведев за каким-то хером назначил меня за главного, и теперь будет любить голову именно мне. Ну а я, тебе, Дмитрию Федоровичу, потому что не могу, не положено. Такой вот порочный круг. Привыкай». И я, похлопав его по плечу, направился в ванную, потому что не успел даже умыться нормально, когда притащился Леднев, а потом и Медведев подъехал. Это несправедливо. Слышишь, Рысев, это чертовски несправедливо. Даже когда я вышел из ванны, Мамбов продолжал высказываться о несправедливости этой поганой жизни. Олег, жизнь вообще дерьмовая штука, но временами может быть вполне приятной. И я с удовольствием поменяюсь с тобой местами. Рывком вытащив чемодан, я принялся доставать оттуда карандаши. Подойдя к мольберту, посмотрел на недорисованную картину, аккуратно снял ее. Потом дорисую, потому что она мне самому начала нравиться. Повесив чистый лист, повернулся к Мамбову, затачивая карандаши. Ну что, пойдем к Медведеву и объявим ему, что я снимаю с себя старшинство и прошу передать его тебе. Иди ты, махнул рукой Мамбов. Не к Медведеву, а к тварям на 10-й уровень. А я лучше тебя потерплю, чем буду терпеть то же самое от шефа. Тебе я хотя бы ответить могу, а там только молчать и краснеть, как девица в борделе. Ну вот и договорились, произнес я, задумчиво глядя на чистый лист бумаги. Вот ведь гадство какое. Потерев лоб, я посмотрел на Мамбова. Ты помнишь, как выглядит очаровательная госпожа Шиповникова Вероника Егоровна? Я, хоть убей, не могу вспомнить. Помню, кивнул Мамбов. И ты прав, она совершенно очаровательная молодая женщина. Намного моложе мужа, к слову. Как-то не похожа она на хладнокровную убийцу. В этом-то и заключается вся прелесть нашей с тобой работы, Олег. И я протянул ему карандаши. Давай, приступай. К чему? Он нахмурил лоб. Рисуй портрет госпожи Шиповниковой. Вот как помнишь, так и рисуй. Потому что я ее вообще не запомнил. И я с еще большей настойчивостью начал протягивать ему карандаши. Рисовать портрет Шиповниковой? Мамбов взял карандаш и недоуменно посмотрел на меня. Зачем, Олег, не тупи? Я раздраженно скрестил руки на груди, присев на стол. Нам нужен повод, чтобы завалиться к ней среди бела дня, без приглашения, да еще и просто так, не в преддверии очередного вечера. Ты же художник, мать твою, или все это время ты врал и ни черта рисовать на самом деле не умеешь? Я умею рисовать. Он оскорбленно поджал губы и перевел взгляд на карандаши. Тогда приступай. У нас нет времени на полноценный портрет, а в карандаше, за час ты должен справиться. Шедевр нам не нужен, так что можешь особо не стараться. А я пока схожу пожрать нам, что-нибудь закажу. Не на пустой же желудок у потенциальной подозреваемой идти, в самом деле. А почему ты вообще раскомандовался? Огрызнулся Мамбов, но, тем не менее, подошел к мольберту и начал делать наброски широкими штрихами. Потому что я главный, ты не забыл? Я немного понаблюдал за ним. Манера рисования у Олега сильно отличалась от моей, штрихи были более широкими и четкими изначально. Я сначала делал еле заметный набросок, и лишь потом придавал ему объем и сочность. Но у каждого художника своя манера рисования. Зато сейчас я руку Мамбова отличу от чьей угодно другой. И это нас отличало от всех остальных людей гораздо больше, чем само умение рисовать. Потому что, для того же Медведева, наши рисунки мало бы чем отличались друг от друга. Оторвавшись от стола, я тихонько вышел из номера, чтобы не мешать, и действительно заказать что-нибудь на завтрак. Когда я вернулся, портрет был уже почти готов. Мамбов накладывал последние штрихи. У меня за спиной раздался приглушенный вздох. Девчонки, тащившие подносы с едой, бросили взгляд на мольберт, а потом начали томно пялиться на слегка откинувшего голову назад Мамбова. У него был в этот момент такой одухотворенный вид. Хотя я все еще не понимаю, почему работа художника вызывает у половины женщин такое восхищение. А Олег, если ушами не будет хлопать, вполне может сегодня провести очень бурную ночь. Сразу две красавицы, это пикантно, и поможет снять стресс с этих ненормальных дней. Готово, громко сказал Мамбов и повернулся ко мне, откладывая карандаши. Я подошел к мольберту, держа в руке чашку с ароматным горячим чаем. Неплохо, кивнул я ему и повернулся к столу, на который девушки быстро сгружали еду с подносов. Давай поедим, а потом уже решим, что будем делать дальше. Да, есть действительно хочется, проговорил Мамбов. Я же покосился на него, а затем на портрет. Женщина на портрете была прекрасна. Она словно светилась изнутри. Так он что, неосознанно дар применил? Я посмотрел на него уже более внимательно. Похоже, Вероника Егоровна произвела на графа Мамбова впечатление. Надеюсь, это не будет проблемой. Особенно если она действительно окажется виноватой в том, в чем ее обвиняют. Мамбов же в это время подошел к столу и принялся устраиваться за ним, параллельно изучая содержимое тарелок. «А рисовать вот так портреты, это сложно?» – внезапно спросила у него одна из девушек. «Очень. Но, когда у тебя такая прелестная модель, руки сами выписывают все изгибы». «Да, изгибы», – понизив голос, проворковал Мамбов. «И вы, милые барышни, вполне можете оценить мое мастерство, если навестите меня ближе к ночи». «Мы подумаем», – хихикнула вторая девица, и они выпорхнули из номера, бросая на Олега весьма красноречивые взгляды. «Дела», – протянул Мамбов, заложил руки за голову и потянулся. «И у меня возник вопрос, почему на тебя в кои-то веки женщины не обратили внимания?» Он посмотрел на меня и прищурился. «Потому что в тот момент, когда они зашли, ты рисовал, я пожал плечами». «И что?» Мамбов все еще смотрел на меня, не приступая к еде. «Как бы тебе намекнуть?» Я задумался, а потом махнул рукой. 50% моих, так называемых побед, приходится на то время, когда я рисовал понравившуюся мне женщину. Остальные за счет того, что я кот. А Маша?» Спросил он задумчиво. «И Машу я тоже рисовал». Я широко улыбнулся, а потом на балу подарил портрет и прилюдно объявил своей музой. «Не то, чтобы это не соответствовало действительности», — добавил я задумчиво. «Но очки мои в тот момент удвоились, это определенно. И, в связи с этим я хочу задать тебе немаловажный вопрос. Вот это что сейчас было?» И я указал вилкой на портрет. «А что не так?» Мамбов посмотрел на меня немного удивленно. «Ты использовал дар, а это бывает только в тех случаях, когда посещает истинное вдохновение». «Олег, ты что, запал на милую хозяюшку?» Я посмотрел на него с подозрением. «Не знаю», — честно ответил он, глядя на свое творение. «Почему-то я об этом не думал, пока ты чуть ли не силой заставил меня ее рисовать. Ладно, на месте увидим. Если это станет проблемой, то ты извинишься и уйдешь». «И, Олег, эта женщина замужем», — напомнил я ему. «Я знаю», — он махнул рукой. «Да, нет, не должно быть никаких проблем. Я даже не вспоминал про нее все это время. Может быть, переволновался, когда ты меня заставил ее рисовать. Возможно», — подумав, я кивнул. «Но, я тебя предупредил». Спустя час мы вышли из гостиницы. Сыров стоял напротив входа, и мы сразу же направились к нему. Маша все еще не пришла. Похоже, собрание с Дроздовым плавно перешло в дежурство. Надо бы на обратном пути заехать в казармы и узнать, в чем дело. «Свободен?» – спросил я, подходя к Сырову. «Садитесь, ваше сиятельство», – кивнул он. «Куда ехать изволите?» «К Шиповниковым», – ответил Мамбов, первым запрыгивая в экипаж. «А», – начал Сыров, но я уже отвернулся и присоединился к Олегу. «Ну и ладно, пошла, родимая». И экипаж мягко тронулся с места, постепенно увеличивая скорость. Уже подъезжая к восточному кварталу, я спросил Сырова: «Тебя Медведев вызывал?» «Нет». Конечно, он даже фыркнул. «Кто я, и кто Дмитрий Федорович?» «Вызовет», — философски сказал Мамбов. 87%, что он с каждым агентом отдельно поговорит. По душам. А может быть, и нет. Тут, как повезет. Нам вот с Евгением Федоровичем уже досталось на орехи. И мне, вот честно, будет обидно, если так получится, что огребли только мы. Учитывая, что мы здесь всего пару дней провели, еще сами ни в чем толком не разобрались. «Вот не надо меня так пугать, ваше сиятельство», – буркнул Андрей. «Как я буду с Дмитрием Федоровичем разговаривать? Это ж, не будет он на такую сошку незначительную, как я время свое драгоценное тратить». «Угу, помечтай», – радостно сообщил я ему, и в это самое время экипаж начал останавливаться у дома Шиповниковых. «Жди здесь, надеюсь, мы ненадолго». Я не успел постучать, как дверь открылась, и хорошенькая горничная сделала книгсон в знак приветствия. «Ваше сиятельство, а Антона Леонидовича нет дома», — пролепетала девица, и тут же снова поклонилась теперь уже Мамбову. «Ваше сиятельство, а мы не к господину Шиповникову пришли», — как можно небрежнее сообщил я ей, одновременно делая шаг в сторону открытой двери. Девчонка под моим напором растерялась и отступила, позволив нам войти. «Доложи госпоже Шиповниковой, что мы пришли ее навестить». «Да, но...» Она на меня так уставилась, словно я ей сообщил, что мы ее хозяйку сейчас во всех позах мне известных отымеем. Мол, иди, морально подготовь госпожу. Живо, Мамбов даже голоса не повышал. Но отчетливые шипящие нотки быстро привели девчонку в чувство, и она побежала докладывать. Странно, Олег осмотрелся по сторонам. А где все мужчины? Да, это действительно странно, Его озабоченность передалась мне. В прошлый раз здесь было не протолкнуться от слуг. Сейчас же только эта пигалица. Ваше сиятельство, Евгений Федорович, Олег Владимирович, Тхол, быстрым шагом вошла Шиповникова. Я так рада вас видеть. Прошу, господа, в малой гостиной нам будет вполне уютно. Малая гостиная оказалась довольно далеко от выхода. Собственно, это была крайняя комната на этом этаже. Окно обычное, не французское, изящная мебель. Похоже, что именно эта комната была любимой у хозяйки дома. Милая Вероника Егоровна, Мамбов подхватил ее ручку и коснулся губами тонких пальчиков. Она действительно была очень красивая женщина, и очень молодая. Слишком молодая для того, чтобы быть женой Шиповникова. Похоже, кое-кого потянуло на клубничку, а ее родители по какой-то причине не смогли ему отказать. В тот самый миг, как я увидел вас на вашем вечере, то сразу понял, что нашел то вдохновение, за которым ехал в этот форт. Меня посетила муза, и она была в вашем обличье. Позвольте преподнести вам в знак признательности этот скромный подарок. И он всунул растерявшейся женщине в руки портрет. Я же все это время сидел, отодвинувшись в тень, и смотрел на ее лицо. Никаких признаков переживаний за козла Сорокина я не обнаружил. Представить себе, что она не знает о его гибели, было невозможно. В игорном доме присутствовало слишком много гостей в тот вечер. Сплетни уже разлетелись по форту, даже без мобилетов. Так что она все знает, и ее это совершенно не трогает. Значит, версия о страстных любовниках отпадает. О, Шиповникова в этот момент развернула скрученный лист. Почти минуту она разглядывала свое изображение, а потом подняла сияющие глаза на Мамбова. Это я? Ну, конечно, Олег улыбнулся. На Рысева этот портрет точно не похож. Олег Владимирович, и она замолчала. Они уставились друг на друга, а я вздохнул. Да, все-таки это может оказаться проблемой. Хорошо, если она ни в чем не виновата. Тогда, может, дуэлью сумеем отделаться. Милая Вероника Егоровна, прервал я их молчаливый и такой опасный диалог. Да, Евгений Федорович, она с трудом отвела взгляд от Мамбова. Удовлетворите мое любопытство, я слащаво улыбнулся. Почему в доме так мало слуг? Антон Леонидович получил новое назначение. Мы через неделю уезжаем. Она снова бросила взгляд на Олега. Поэтому большинство слуг уже получили расчет. В этом форте нельзя жить постоянно, так что прислугу мы нанимали на время нашего проживания здесь. Я слышал, что вы заканчивали столичную академию магии, тихо проговорил Мамбов. Ну, что же, какие бы чувства его ни обуревали, а свое дело он знает. Да, я универсал. И как всех универсалов из меня готовили в основном специалиста по порталам, она сморщила носик. Собственно, Антон Леонидович тоже заканчивал этот факультет. Я проходила практику под его началом, и он после ее окончания попросил моей руки у отца, тихо закончила она.